был Лавурский. Именно он привел к мысли, что империя Скуроса нуждалась в притоке свежего капитала и при этом воспользовался методом, который был ему близ всего. Но ведь у моего супруга всегда были деньги в достаточном количестве, возразила Шарлотта. Всегда все самое лучшее, яхты, дома, машины. До первой паники на бирже в Нью-Йорке. Нет, моя милая. Вы ничего не понимаете в крупных финансовых мероприятиях. Это замечание из уст человека, вынужденного влачить жалкое существование на мизерную зарплату, я счел поистине гениальным. У Лавурского родилась сказочная идея заниматься пиратством на высшем уровне, иначе говоря, топить только те корабли, на которых ценности не меньше, чем на 500 000 фунтов. Она уставилась на меня, открыв рот. Я бы хотел иметь такие же зубы, как у нее. Половину моих собственных за последние годы выбили враги дядюшки Артура. Я с горечью подумал о том, что дядюшка Артур на 25 лет меня старше, но, в отличие от меня, может вполне похвастаться своими зубами. «Вы это придумали!» — прошептала она. — Не я, а Лавурский. До такого я бы никогда не додумался. Для этого надо иметь две головы. После того, как они выдумали эту сказочную систему, у них возникли три проблемы. Как узнать, когда и на каких кораблях будут перевозиться ценности? Как эти корабли захватить? Где их спрятать на время, пока они вскроют сейфы и не увезут товар, ведь сейчас на большинстве судов имеются суперсистемы. Первая проблема решалась просто. Они подкупили крупных банковских служащих, и свидетельство этому тот факт, что они пытались подкупить Бискарта. Не знаю, будет ли возможность поставить этих людей перед судом, зато вполне возможно арестовать их главного информатора, их козырного туза и нашего благородного друга лорда Ченнерли, и выдвинуть против него веские обвинения. Ведь для того, чтобы иметь возможность заниматься крупным пиратством, необходимо иметь своего человека в лондонском корабельном страховом обществе Ллойда, например, лорда Чернли, который служит у Ллойда агентом по страхованию. И прошу не глядеть на меня так. Вы выбиваете меня из равновесия. Большая часть корабельных ценностей страхуется у Ллойда. Лорд Чернли явно знал хотя бы отчасти этих страховок. Он знал о ценности груза и о том, какая фирма или какой банк его отправляет, и у него имелись сведения о корабле, везущем ценный груз, и дне его отправления. Но ведь лорд Чернли зажиточный человек, вставила Шарлотта. Или пытался создать такое впечатление, исправил я. Согласен, чтобы стать членом старейшего клуба по страхованию, он должен был доказать, что у него есть состояние. Но, может быть, он поставил не на ту лошадь или проигрался на бирже, значит, он или нуждался в деньгах, или хотел подработать. Возможно, он действительно богатый, но ведь деньги — это алкоголь. Пристраститься легко, а отказаться трудно. Проблему команды и хищения ценностей разрешил Долман. Полагаю, что, имея средства, это было сделать нетрудно. Корабли вашего супруга транспортировали нефть в довольно странные темные места. Для дела, несомненно, нужны были суровые твердые люди. Я думаю, что Долман отыскал не пиратскую команду, а только нашего хорошего друга капитана Имри, прошлое которого было весьма интересно и поучительно, и дал ему поручение прочесать флот Скуроса и подыскать на нем подходящих для команды людей. Когда команду собрали, господа Скурос, Славорский и Долман стали выжидать первую жертву, а потом засадили вас и вашу стюардессу в отель, взяли пиратскую команду на Шангри-Ла и напали на корабль. Причем каждый раз они применяли разные трюки, о которых я расскажу позднее. Им всякий раз удавалось захватить корабль. После этого Шангри-Ла высаживала пленную команду на сушу под надзор часовых, а в это время пираты отводили захваченный корабль в тайник. Неправда. Не может этого быть, пробормотала она. Я уж давно не видел, как женщины заламывают руки, но Шарлотта Скурос именно этим сейчас и занималась. Лицо ее стало мертвенно-бледным. Она знала, что все это правда. Вы сказали, тайник? Филипп, какой тайник?